Глава 18. Фантазеры-конспираторы. После нескольких безуспешных попыток господин Блум наконец пришел в себя. Но на всякий случай остался лежать на кровати Нестора, прислушиваясь к разговору, который велся в домике садовника в парке виллы Арго. Все выглядело ужасно запутанным. Главное, что его интересовало, где находятся они-то, ему разъяснили очень быстро. Ему сообщили, что она села в самолет, рассказали про Аркадию, про дверь, которая ведет неизвестно куда и которую его дочь открыла ключом с головкой в виде ворона. И чтобы он поспокойнее отнесся ко всему этому нагромождению небылиц, показали шкатулку, в которой лежало несколько ключей, безусловно, очень красивых и, несомненно, очень хитроумных. Они называли их ключами от дверей времени. Только эти двери времени не позволяли путешествовать во времени. Они соединяли миры, миры, которые, разумеется, не существовали. Вернее, существовали, но находились по ту сторону какой-то огромной расщелины, которая отделяла то, что, безусловно, реально, от того, что лишь может быть реальностью или не может. Господин Блум попросил налить ему кофе, очень крепкий, и сел в кровати. Самый главный вопрос, из-за которого люди, собравшиеся в этой комнате, выглядели свирепыми конспираторами, касался так называемых поджигателей. Блэк Вулкан уже поведал господину Блуму, чем занимаются эти господа. Именно они заняли его лондонский дом и наблюдали за домом его жены в Венеции. Те же, что по какой-то неведомой причине преследовали его дочь, а теперь, как он понял, угрожают этому городу, где он сейчас находится. «Но у них нет путеводителя», — говорил Томмазо, друг его дочери. «А без какого-либо предмета из Килморской бухты они не могут попасть сюда». «Предмет у них может оказаться», — усмехнулся Нестор, самый пожилой из всех. «И что же это?» «Записная книжка Мориса Муро», — пояснил садовник. «Насколько нам известно, прежде чем прибыть в Лондон, на Фрогнал-Лайн она могла многие годы оставаться в моей библиотеке». «Это серьезная проблема», — заметил железнодорожник, почесав черную бороду, и они с Нестором обменялись выразительным взглядом. «Все равно у них нет путеводителя», — настаивал Томмазо. «Верно. Но, с другой стороны, если тем двоим ножницам удалось попасть в город, сомнений остается», — сказал садовник с тревогой, поглядывая на тени за окном. «Какое сомнение?» «Обычное», — ответил Блэк Вулкан. «Воображаемое ли место Килморская бухта или нет?» Томмазо подумал немного и ответил. «Конечно, воображаемое». «Видишь ли, мальчик, с этим не все согласны и никогда не были согласны», — отрезал Нестор. «По-моему, воображаемое», — упрямо возразил мальчик. «А по-моему, нет», — сухо заметила Джулия, единственная женщина в этой компании. «Мне было бы очень неприятно узнать, что я живу в каком-то несуществующем месте». Господин Блум внимательно посмотрел на девочку. Ей примерно столько же лет, сколько его дочери. Очень красивые, умные глаза. Но самое главное, у господина Блума сложилось впечатление, что она деловой человек, и он мысленно похвалил ее за верное замечание. Постепенно разговор становился все оживленнее. Спорили о том, каким образом лучше всего встретить реальную или предполагаемую угрозу поджигателей. В основном спорили два пожилых человека, оказавшиеся полярных мнений. Нестор, который считал, что лучше всего ничего не делать и спокойно ждать, тем более, что, как ему кажется, поджигателей не так уж и много, и Блэк, который, напротив, предлагал план лобовой атаки — очистить от пыли старые скреперы и перекрыть дороги, а также всеми имеющимися способами остановить любую попытку проникнуть в город. Когда же почти случайно заговорщики в домике садовника упомянули какую-то книжку, с помощью которой могли поговорить с Анитой, господин Блум решил, что это уже слишком. «Извините», — вмешался он, — «а можно посмотреть на эту книжку?» В ответ ему протянули небольшую тетрадку с очень неплохими иллюстрациями и объяснили, что в данный момент в трех рамочках, украшавших страницы этой записной книжки, никто не появляется, значит, она не работает. Но он возразил, что как раз видит кого-то в одной из рамочек. Это низенький человек, который балансирует на пирамиде из стульев. В комнате наступило гробовое молчание. «Это он», — произнес Томмазо. «Он — это кто, извини?» — растерялся господин Блум. «Ему объяснили, кто такой он». «Значит, тот самый человек, который угрожает Килморской бухте и тому другому городу, и моей дочери?» «Совершенно верно», — ответил Нестор. «Вы хоть понимаете всю нелепость этой истории?» Нестор выразительно посмотрел на Блэка Вулкана, как бы упрекая его за то, что он привез господина Блума в Килморскую бухту. Бывший железнодорожник жестом предложил ему успокоиться, давая понять, что присутствие господина Блума — часть задуманного им плана, о котором он еще не успел рассказать. Никто не хотел продолжать разговор. — И что я должен сделать, чтобы поговорить с ним? — спросил вдруг папа Аниты. — Не с ним. Закройте скорее книжку, так будет лучше для всех. — Нисколько не лучше, — возмутился банкир. — Я хочу поговорить с ним, и если не удастся сделать хоть что-то из всех этих глупостей, которые вы тут нагородили, то, наверное, поверю, что попался шайке буйных сумасшедших. — Хорошо, господин Блум, — сказал Нестор, немного подумав. — Я научу вас, как поговорить с Войничем. Только точно исполняйте мои указания и ни слова не говорите о том, кто вы и где находитесь, а потом закроем книжку. — Я готов. — Положите сюда руку. — Куда? — На рисунок. — А потом? — Сделайте, как велю, и сможете поговорить с ним. Господин Блум протянул было руку к рисунку, но замер, не коснувшись его. — Что еще? — с раздражением спросил Нестор. — Я хотел бы понять одну вещь. Этот господин намерен сжечь все, что имеет отношение к Килморской бухте, только потому, что не верит в ее существование? — Именно так. — И все же он отправился в путешествие, чтобы найти ее? — Да. Вы сказали, он хочет уничтожить все, что считает ненужным, поддельным, несуществующим. Да, это так. И все же, как я понял, у него есть экземпляр этой книжки, а ведь это несуществующий предмет. Собравшиеся снова кивнули в ответ. Выходит, или он сумасшедший, или его привлекает то, что он ненавидит, как если бы он не мог любить то, что хотел бы любить. Вы меня понимаете? «Понимаю», — ответил Блэк Вулкан. «Возражать не приходится», — согласился Нестор. Господин Блум хотел было опустить руку на рисунок, но опять передумал. «Как называется самая короткая дорога в Килморскую бухту?» — поинтересовался он. «Дорога Бенноу», — ответил Блэк Вулкан, прежде чем кто-то успел остановить его. «Бенноу, отлично», — кивнул господин Блум и положил руку на страницу записной книжки. И в тот же момент, как только сделал это, услышал в своем сознании голос, который спрашивал его: «Ну так что? Можно узнать, кто вы такой?» От неожиданности господин Блум растерялся. Это невероятно, но это на самом деле происходило. «Добрый вечер, барон Войнич», — наконец проговорил он. Нестор вскочил со стула, но Блэк Вулкан удержал его. — Откуда вы знаете мое имя? — Могли бы вы говорить потише? Я прекрасно слышу вас. — Хорошо, но кто вы такой? — Оставим этот вопрос. Вы еще в Лондоне, барон Войнич? — Нет. Я в дороге. — Вот как? В дороге? И куда же вы направляетесь? Войнич ответил не сразу. — В Килморскую бухту. — Ну, какое совпадение, я тоже. А почему бы нам не встретиться завтра? — Вообще-то... — Вот уже много лет я пытаюсь понять, как работает эта книга. Может, вы случайно знаете? — Нет. — Не совсем. На самом деле, я думаю, что она не может работать. Но, представляете, всего несколько часов я воспользовался ею для решения одной загадочной игры. Это настоящее безумие, вам не кажется? Да, я тоже все еще с трудом верю, но мы ведь разговариваем с вами, не так ли? В самом деле разговариваем. Так что увидимся завтра. Может, вдвоем сумеем решить эту загадку. Где и когда? В 9 часов. У перекрестка на Бенноу. В таком случае до 9. Отлично. До завтра. Господин Блум отнял руку от картинки и радостно воскликнул. Фантастика! Действительно работает! Замечательный разговор, господин Блум. Похвалил его Нестор, хотя и не слышал ответов Войнича. Ваша практическая сметка приятно удивила меня. Блэк Вулкан посмотрел на Нестора так, словно хотел сказать, «Видишь, вовсе не напрасно я привез его сюда». «А теперь», — добавил старый садовник, — «не откажетесь ли объяснить нам, что вы намерены делать?» Когда господин Блум закончил объяснять свой план, все согласились, что он может сработать. А потом, поскольку время уже было позднее, решили отправиться спать. Джулия улеглась в свою постель, Томмазо прилег на диване в домике Нестора, а господин Блум отправился в дом Блэка Вулкана, который всю дорогу заранее извинялся за беспорядок в нем. «Знаете, как это бывает, когда в доме нет женщин? Просто беда!» «Знаю, как бывает», — хмуро ответил господин Блум. И в который раз решил, что когда вся эта история закончится, он переедет в Венецию к жене и дочери, к своим любимым женщинам. Банк или не банк? Имя Роберт Блум. Родился в Гластонбери 13 декабря 1967 года. Проживает в Лондоне. Особые приметы — точный, аккуратный, педантичный, с детства следовал по стопам родителей, найдя для себя надежную работу в банке. Но спокойствие, когда длится долго, надоедает.